чем дело?» «В чем?» — переспросил Мурат. «Ну, она в Израиль уехала. Так о чем говорить? Что тебе теперь, никогда не жениться?» «Женишься на дочке Вагифа». И отец повернулся к матери и сказал ей: «Ребенок, не женюсь я», — упрямо произнес Мурат. «Я в Брест поеду». «Что?» — сказала мать. «Куда?» — засмеялась Фируза. Но Мурат не взглянул ни на мать, ни на сестру, сказал отцу: «Я сегодня сдал последний экзамен и еду в Брест провожать ее». «Интересно, когда твой поезд отправляется?» — насмешливо, как ребенку, — сказал отец. «Завтра вечером в 8. Мы уже купили билеты». «Кто мы?» — посерьезнел отец. «Ну, ее мать и я». «Соня туда с братом уехала, а я их матери помогу вещи тащить. У нее 6 чемодан...» Договорить он не успел. Отец вскочил и через стол засвистел кулаком в воздухе. Но мать и Фируза бросились между ними, схватили отца за руки. «Я тебе дам Брест! Я тебе дам чемоданы!» Рвался из их рук отец и брызгал слюной. «Сопляк, шпана, комсомолец! Гетворан!» «Я люблю ее, отец», — сказал Мурат, стоя напротив него. «Пустите меня!» — кричал отец жене и дочке. «Я ему покажу, люблю!» «И шаг!» «Отец! Соседи все слышат!» — плакала мать. «Все, больше не могу!» — вдруг сказал ей отец, ослабевая. «Не могу больше! Собирай родню! Утром всю родню собирай! Я его при всех зарежу, убью своими руками!» Тут во дворе раздался такой оглушительный взрыв, что стол с посудой подскочил вверх, и свет замигал в лампочке. Но на это отец прореагировал совершенно спокойно. «Опять этот идиот взорвался», — сказал он и высунулся в окно. Там сосед Акрам слепо выскочил из своей веранды сквозь бело-желтые клубы дыма. Тупая по осколкам стекол, выбитых взрывом, он двумя руками держал опаленное лицо. «Акрам», — сказал ему отец, — «я тебе сколько раз говорил? Я тебе 8 раз. Нет, я тебе уже 9 раз говорил, что тебе, кроме сжатого воздуха, больше с работы украсть нечего». Глава 15. Куда же ехать? «Больше любви, больше любви, дайте любви! Я задыхаюсь в холоде». Василий Розанов. Княгиня Голицына служила у него за дуру или сумасшедшую, поэтому он ее мучил. Так как она часто ела вместе с царем, он часто выливал ей на голову остатки своей тарелки. Дочь вице-канцлера Шафирова, крестившегося еврея, отказалась от чарки водки. Он крикнул ей: «Злая жидовская порода, я тебя научу слушаться!» И подкрепил восклицание двумя сильными пощечинами. Казимир Валишевский, Петр I. «Эрос не скупится на стрелы, но разбрасывает их, не считая». Зинаида Гиппиус. Антисемитизм для русских, да и вообще для всех народов, это как вонь для скунсов. Всегда, когда скунсу грозит опасность, он поднимает хвост и выпускает зловоние, так и антисемитизм. Вспомните еврейские погромы 1905 и 1916 годов. Они были как раз накануне мировой войны, катастрофы русской революции. А погромы в Германии? Рыжий мужчина с голубыми глазами левита стоял позади Нелли Рубинчик и держал в ногах несколько гигантских дерматиновых папок, раздутых от холстов. «Все думают, — продолжал он, — что эта империя вечна, что если у нее атомное оружие и черт знает сколько танков, так она несокрушима. Но раз она начала вонять антисемитизмом, все, она накануне гибели». Его собеседником был известный иллюстратор Достоевского, Толстого и всех остальных русских классиков Григорий Израилевич Буини, который привез сюда, в Новодевичий монастырь, целую машину чемоданов с рисунками, афортами и картинами.